Глава вторая. В цивилизованных странах общественные ритуалы, связанные со смертью и похоронами, влияют на поведение людей. Люди впадают как бы в оцепенение, поэтому пока все церемонии не закончатся, они хоть и печально, но улыбаются, дают положенные ответы на слова соболезнования и автоматически идут под звуки похоронного марша. Боль и растерянность раненого и испуганного существа как бы спрятаны внутри каждого, заперты в клетку, скрыты, но до поры до времени. В последующие 3 дня Эленор Райт занималась положенными формальностями, говорила положенные вещи, выполняла положенные процедуры. В ней уже происходило все это в случае с Бобби. Теперь ей предстояло пережить еще раз смерть близкого человека. А то, что внутри у нее все перевернулось, не знал никто. Ни друзья, ни враги. Под ее глазами пролегли темные круги. Ее руки судорожно теребили ткань на костюме. Но в голосе звучало спокойствие, а губы улыбались. Она осталась в доме Джулии, ведь это был и ее дом. Несмотря на настойчивые уговоры Мэри Энн и Леонардо, а также Мэтта Лагана, давнего друга и адвоката Джулии, она ночью вернулась туда, печально улыбаясь и говоря: «Спасибо за все. Увидимся завтра». Друзьям незачем было знать о ночных кошмарах, резких пробуждениях, отчаянном блуждании босиком по холодному тихому холлу, о том, с какой яростью колотили ее кулачки по нетронутой постели Джулии, и, наконец, о финале, приеме снотворного, оставшегося после смерти Бобби, которое она сохранила для себя из страха за предстоящий день. Эленор пыталась держать свое горе в узде, иначе ей не выдержать все это еще раз. Она не заметила странного выражения, которое вдруг появилось на благородном лице старого Мэтта Лагана, когда он сообщил Эленор, что племянник, о котором говорила Мэй Крейн, действительно выжил в той автомобильной катастрофе. Он был фермером, но из-за каких-то неотложных дел не мог участвовать в церемонии и оказать помощь. Но и это ее не вывело из оцепенения. Подумаешь, большое дело. Если уж Джулия не нуждалась в нем раньше, то теперь он ей и подавно не нужен. Но что действительно потрясло Эленор, так это появление Энтони Мандейна. Прощание с Джулией в похоронном бюро было назначено на вечер вторника и прошло весьма достойно. В течение 4 часов поток людей вливался в дом, где царила атмосфера тишины и смерти. Они улыбались и взмахом руки приветствовали знакомых, проходили мимо открытого гроба и похлопывали Эленор по крепкому плечу. Она стояла поотдаль, в 6 футах, отвернув голову от освещенного мягким светом заострившегося профиля Джулии. Она нашла в себе силы подумать, почему она не заказала большой плакат, на котором было бы отпечатано: «Да, это был сердечный приступ. Да, она выглядит хорошо. Да, мы все будем скучать по ней. Нет, магазин не закроется». Почему? Почему она уступила Мэтту и согласилась оставить гроб открытым? Потому что так требовал местный обычай. Но Эленор казалось это варварством. Посмотрите только на этих людей из антиквариата Дональда. Они говорили не о Джулии. Они заключили что-то вроде сделки с ребятами из старинных сокровищ из Монмута. Чувствуя, что к ней поднимается волна гнева, Эленор глубоко вздохнула, заставила себя улыбнуться маленькой старой леди из фирмы трудоискусства, с усилием кивнула и сделала шаг, а затем, сделав полуоборот, уткнулась прямо в завязанный опытной рукой узел изысканного шелкового пестрого галстука. Энтони Мандейн, ростом добрых 6 футов, он любезно улыбался ей, положив руку на ее плечо, и настоятельно произнес ей на ухо: «Когда я могу вывести вас отсюда, прежде чем вы пронзительно закричите?» Покачав головой, она улыбнулась. «А что? Это так очевидно?» «Мне? Да». «Извините, я опоздал. Я только что узнал о смерти Джулии. Меня не было в городе». Не стоило говорить ему, измученной женщине, о собственных проблемах. Несчастье, которое случилось с ним, все равно бы привело его сюда, независимо от того, жива Джулия Бонфорт или нет. Энтони испытывал к Джулии огромное уважение. Долгие годы они вели борьбу. Когда она побеждала, она смеялась. Когда же проигрывала, то, пожав плечами и улыбнувшись, говорила: «Что ж, Тони, в следующий раз». На этот раз она почти победила. Он страстно надеялся на это «почти». Что касается этой сидеющей, но привлекательной вдовы, то она всегда держалась с ним как с незнакомым. Он не привык к тому, что женщины, в особенности в маленьких городках, сторонятся Энтони Мандейна, если, конечно, то, о чем судачили местные жители, не является правдой, и она была для Джулии не только партнером в делах. Однако у Энтони есть чутье на все такие фальшивые слухи. Но один момент был для него загадкой, ему безумно хотелось ее раскрыть. И чем раньше, тем лучше. Элинор обернулась и благосклонно восприняла пожатие ее плеча от пожилого джентльмена с бородой а-ля Бандейк. «Доктор МакКрири», — сказал он, протягивая Энтони руку. «Местный ветеринар, специалист по свиньям. Кажется, они вас не интересуют». Энтони, чьи опыты по свиноводству ограничивались только беконом и сэндвичем с помидорами, признал, что так оно и есть, и, ответив доктору джентльменским рукопожатием, ненавязчиво побудил его прошествовать дальше. В качестве компенсации перед ними тотчас же оказался похожий на крысу косоглазый тип в помятом костюме. «Мандейн, не так ли?» – спросил тип. «Марвин Коулс. Наши Джулии магазины расположены напротив, через площадь. И интересует вас отличный федеральный угловой стул?» «Не сегодня», – ледяным тоном ответил Энтони, подметив в глазах Элинор неприкрытое отвращение. «Обратитесь к моим служащим». «Чтобы встать в очередь 800-м по счету?» Чтобы отделаться от него, Энтони дал ему карточку. «Ого», — сказал Коулс, — «такие штучки стоят недешево. А для меня сойдет и просто нацарапать наш номер телефона на обратной стороне формуляра». «Послушайте, милочка», — это было адресовано уже Элинор. «Так вы не забудьте о том, что я давеча говорил вам, ладно? Предложение по-прежнему остается в силе». В ответ Элинор отчеканила: «Спасибо». Марвин Коулс убрался. Элинор сказала Энтони с нервным смешком: «Джулия говаривала по поводу Марвина, что никогда не могла решить, то ли дать ему пинка, то ли опрыскать чем-нибудь. Ой, миссис Вильямсон, спасибо вам за суп. Я с удовольствием съел его вчера вечером, и то, что принес Дон тоже». «Мы не можем сделать много», — сказала маленькая пожилая леди. «Мы все будем скучать по ней. Дон приносит свои извинения. Он должен был уехать в Сент-Луис за женой, но они оба будут завтра в церкви. Почему бы вам не отправиться домой, дорогая? Вы выглядите такой измотанной, люди поймут». «Отличная идея», — сказал Энтони и его очаровательная улыбка почти заставила старую леди зажмуриться. Затем внезапно она сказала что-то коротко по-итальянски, что заставило зажмуриться уже его. Он ответил со смехом, и Ленор целых полторы минуты слушала, как они болтают непонятно о чем, с радостным изумлением на лицах. Наконец, миссис Вильямсон сказала по-английски: «Ну ладно, достаточно. У Элли кружится голова. Спасибо, сэр, за славное упражнение». Когда она шагнула за порог, Ленор спросила: «Что все это значило?» Энтони вновь устремил на нее свое внимание и сказал с улыбкой удовольствия: «Она спросила, не из Италии ли приехали мои родители. Я сказал, что да. Тогда она спросила, не из Катании ли. Я опять сказал да. И тогда она сказала, что ее родители тоже оттуда». «Родители Вилмы? Если ее так зовут. Ее мать настояла, чтобы она изучила язык. Но она сказала, что ей не пришлось использовать эти знания, живя в округе Пайк». «Полагаю, что оно так и было», – пробормотала Эленор, слишком усталая, чтобы тратить силы на изумление по поводу того, какие удивительные вещи можно узнать о людях, встречающихся ей каждый день в течение долгих лет. Возможно, в этом заключалась некая мораль, но извлекать ее было выше ее сил. Владелец похоронного бюро принялся закрывать двери и гасить свет. Выразительно поглядывая на последних посетителей, он сказал: «Элли, почему бы вам не поехать домой? А вы, ребята, можете выпить кофе в зале ожидания». Эленор кивнула, осознав, насколько она устала. По крайней мере, завтра это тяжелое испытание закончится. Или оно только начинается? «Думаю, что я отправлюсь домой», — сказала она. «Спасибо, Майк». «Думаю, что Джулия была бы вам благодарна. И она оценила бы то, что вы, Тони, приехали». Но Энтони Мандейн не собирался смиряться с тем, что ему дают отворот-поворот. Он крепче сжал ее руку, в этом было что-то собственническое. «Вы ели сегодня?» «Я? Я не помню». «Оно и видно. Ваша машина здесь?» «Да. Оставьте ее. Мы заедем сюда позже, когда поедим». «Тони, это очень благородно с вашей стороны, но мне не хочется». «А вас никто и не спрашивает, чего вам хочется. Собирайтесь и ведите себя, как послушная девочка». Сняв пальто Эленор с вешалки в холле, Энтони набросил его на ее плечи. Мэтт Лаган, адвокат, выглянул из-за угла и спросил: «Элли, вы в порядке? Завтра мы заедем за вами? Мы были бы рады сделать это». «Это сделаю я», – торопливо вмешался высокий итальянец, пока усталые губы Эленор не успели произнести ни слова в ответ. Он продолжал: «Спасибо, сэр. Дорогая моя, смотрите под ноги, кажется, пошел дождь».